рухнув на спину, все еще задыхаясь. Я всячески проклинаю сам себя. Маленькая рука пробирается по моей груди, как паучок. Я поворачиваю голову к Стефани. Она едва заметно робко улыбается. Проклятая артистка. Теперь будет изображать передо мной девственницу, открывшую для себя любовь. Я ставлю все на свои места. Ты меня поимела, да? Ты жалеешь? Я никогда не жалею. Получил удовольствие без хлопот, между прочим. Мерзавец. Она плачет. Настоящие слезы, право слово. Я не могу выносить вида плачущей женщины, а секушки тем более. Впечатление такое, как будто плачет моя собственная дочка. Я обнимаю ее за девчоночьи плечи. Прости. Я вел себя как скотина. У нас было плохое начало. Она всхлипывает и с надеждой спрашивает: «Это значит, что мы будем продолжать?» «Нет, Стефани, остановимся на этом». Она усаживается на меня и колотит меня в грудь своими маленькими жесткими кулачками. Ее маленькие груди подпрыгивают в такт. «Почему? Почему? Может быть, было плохо?» «Для меня это была фантастика. И для тебя тоже, я заметила. Тогда почему? Почему? Почему Лизон и все другие, а не я?» «Как раз из-за Лизон, ты знаешь. Ты дурак, согласен. Но что с этим сделаешь? Такой уж я». Я подтягиваюсь, встаю, она спрашивает меня: «Ты уходишь?» «Да, надо сдать работу». «Сучевору? Тебе это известно?» «Лизон». «Разумеется, Лизон. Она тебе все рассказывает». «Не все. Что не рассказывает, о том я сама догадываюсь. Ну ладно, я сейчас позавтракаю и умоюсь, побреюсь и в путь». «Есть хочешь?» «Нет. Я встала очень рано. Только чашку кофе, если можно». «Хорошо». Иду в кухоньку ставить воду на огонь. Мой кофе — это Нескафе или любой другой сорт растворимого кофе того же типа. Я не вижу смысла осложнять себе жизнь дурацкими машинами, сверкающими хромом и побитыми автоматикой, который в конце концов оставляет тебе грязный фильтр, полный отвратительной гущи, и все это приходится чистить. Лишь бы пахло кофе и подстегнуло для начала, мне вполне этого хватает. Я приношу полные чашки и две тортинки с маслом для себя. Стефани пьет, смакуя маленькими глоточками. Она все еще обнажена. Ее кокетливые маленькие грудки-китаянки притягивают мой взгляд. Лучше мне держаться на расстоянии от искушения. Изображая маленькую, избалованную девочку, она говорит мне, подняв голову над своей чашкой: «Эммануэль, да, мне хочется остаться в постели. В ней пахнет тобой. Могу я поспать немного в твоем запахе? В этом ведь нет ничего плохого. Ну, а потом принять ванну. Может, ты разрешишь мне остаться здесь? Я уйду после обеда, у меня уроки». «Мне это не очень нравится. Мой дом — это моя берлога. Но мне уже так надоело ей отказывать во всем, что я смягчаюсь». «Ладно. Оставайся сколько хочешь. Знаешь, куда положить ключ?» «Да, Лизон сказала мне». Я должен был сам догадаться.